Храм Бога Рода. Глубоко в зеленом сердце довольно крупной рощи, оставшейся от какого-то густого древнего леса, среди вековых деревьев и пышной разнообразной растительности возвышался храм Богу Роду, верховному богу судьбы и творения, перешедшему в новый мир из древнего славянского пантеона. Этот храм, сооруженный из светлого камня и дерева, нежно переплетался с элементами христианской архитектуры, создавая уникальное сочетание двух верований. Основание храма представляло собой каменное подобие круга, символизирующего бесконечный цикл жизни и возрождения, что отражало веру в вечное плодородие и вечное возобновление. Купол храма, выполненный из легкого, почти прозрачного материала, излучал золотистый свет, напоминая солнце, которое каждый день восходит, чтобы дарить жизнь земле. Стены храма были украшены резьбой, изображающей сцены из жизни бога рода, и христианские мотивы, такие как виноградные лозы, символизирующие воскрешение и новую жизнь. Каждая деталь фасада была тщательно проработана, чтобы показать единство природы и божественной благодати. Внутри главного помещения храма, под светом, проникающим сквозь купол, стоял алтарь из светлого мрамора. Над этим алтарем в центре купола висела большая лампада. Ее свечение символизировало не только физический, но и духовный свет, который наполнял это священное место. Пол главного зала храма был выложен мозаикой, изображающей землю, усыпанную цветами и плодами, напоминая о щедрости рода. Стены украшали витражи с изображениями славянских ритуалов и христианских праздников, объединяющие две традиции в одной молитвенной практике. Храм рода был не только местом поклонения, но и центром сообщества, где люди собирались для празднования урожая, весенних праздников и других важных событий в жизни. Это было место, где поклонение природе и восхваление божественного гармонично сосуществовали, создавая оазис духовного и физического плодородия в сердце дикой природы. Старший жрец, служивший в храме рода, был стариком по имени Велеслав. Он уже давно проживал свою жизнь среди этих деревьев и камней, научившись читать знаки природы и тонко ощущать изменения в мире вокруг храма. Однако Велеслав был известен не только своими глубокими знаниями традиций ритуалов, связанных с поклонением роду и входившим теперь в это дело христианскими элементами, но и своей хитростью, которая многим казалась почти магической. Этот старый жрец был мастером слова и обладал умением убеждения, а его способность вести переговоры или решать конфликты часто напоминала игру, где каждый ход был тщательно продуман. Он умел использовать свои знания о людях и их намерениях, чтобы мирно разрешать споры и направлять свою паству к согласию и взаимопониманию. Эти качества делали его не просто жрецом, но и неофициальным советником для всех, кто искал мудрости или помощи в трудных жизненных ситуациях, хотя он не забывал и про свою собственную выгоду. Внешне Велеслав выглядел как типичный старец, его лицо было изорвано морщинами, каждая из которых казалась отпечатком пережитого опыта. Хотя его глаза, несмотря на возраст, сохраняли остроту и проницательность, искряясь хитринкой при каждой улыбке или мудром слове. Он носил длинную, простую, но достойную и вполне просторную одежду, украшенную символами и элементами, сочетающими славянские и христианские мотивы. При этом старый жрец часто держал в руках деревянный посох, украшенный различными символами плодородия и богатства. Этот посох не только служил ему опорой в ходьбе, но и символизировал его роль между мирами, как того, кто соединяет земное с божественным, практическое с мистическим. Тем более, что и сам старик прекрасно понимал, что его хитрость и умение манипулировать ситуацией – это инструменты, необходимые для поддержания баланса и гармонии в его сообществе. А его задача как жреца – использовать эти инструменты мудро и справедливо. Очередной вечер не сходил на землю, окрашивая небо в яркие оттенки пурпурного и золотого. И старый жрец бога рода медленно и уже привычно вышел на резное крыльцо своего храма. Казалось бы, воздух все еще вибрировал тихими звуками вечерней молитвы, которые только-только утихли, оставив после себя лишь шепот ветра в листве. Выйдя до самого резного поручня крыльца, Велеслав задумчиво остановился, пристально глядя на закат. Его глубокие морщины словно запечатлели на его лице века мудрости и загадок. Сейчас же он думал не о чем-то глобальном, а о том, что родился ребенок в доме одного из дворян. И не просто так родился, а непосредственно после магической бури, которая по всем признакам должна была стать весьма разрушительной, но внезапно угасла. Словно очень быстро растратила свою силу, что на памяти старого жреца еще никогда не случалось. И эти события не могли не вызвать подозрений у опытного жреца, знакомого со знаками и предзнаменованиями. «Все это слишком как-то удачно совпало», – размышлял он, – «слишком явно, чтобы быть случайностью, и какая сила могла укротить такую бурю?» Велеслав, известный своей хитростью и неординарным подходом к религиозной практике, уже давно усвоил тот факт, что в мире магии мало что происходит без последствий, особенно когда речь идет о дикой магии такого масштаба. «Если Шторм потерял свою силу, то куда он делся?» Задавал он себе вопрос, не находя утешительного ответа. Его все больше беспокоило, что вся эта энергия могла быть поглощена или перенаправлена, возможно, даже вновь рожденным ребенком. «Может ли ребенок быть сосудом или орудием нечистой силы?» Мучаясь в сомнениях, раздумывал старый жрец. Так как его тревожили мысли о том, что зло, возможно, нашло новый путь для своего воплощения. Однако коварство и интриги – это были те самые игры, в которых Велеслав был весьма искусен, как немногие. Он знал, что должен держать эту ситуацию под контролем. «Потребую, чтобы этого ребенка привезли ко мне», — решил он в конце концов. «Мне нужно увидеть, не проявит ли он необычных способностей или знаков, которые выдали бы его природу». Его задумчивый взгляд еще надолго задержался на заходящем солнце, пока краски неба не померкли. И первые звезды не начали мерцать на небосводе, словно подмигивая старому жрецу в знак того, что они разделяют его тайну. Велеслав знал. Ему предстоят нелегкие дни, и он должен быть готов к любым испытаниям, чтобы защитить или уничтожить то, что могло угрожать его миру. Темные тени клубились вокруг старого храма рода, когда Велеслав, его старший жрец, в этом храме продолжал размышлять о своих планах и сомнениях. С годами он пришел к выводу, что человеческая природа несет в себе больше обмана, чем правды, и поэтому на слова следует полагаться меньше, чем на действия. Недоверие к людям было не просто чертой его характера, но и средством выживания в его мире, где интриги сплетаются плотнее паутины в углах его старинного храма. Так что его идея о том, что он, Велеслав, войдет в историю как поборник добра, борец со злом, все чаще витало в мыслях старого жреца. Он понимал, что такой образ может значительно укрепить его положение не только в глазах простого народа, но и среди высших эшелонов власти. А для этого ему необходим был враг, подлинный или вымышленный, которого он сможет показательно покарать. Во славу своего бога-покровителя, естественно. И ребенок, родившийся после такой странной магической бури, казался ему сейчас самой идеальной целью для таких замыслов. Размышляя о возможных последствиях таких событий, Велеслав не мог отделаться от мысли о том, что если магическая сила действительно передалась этому младенцу, то мир стоит на пороге новой угрозы. И в таком случае не было бы ли оправданным поступком принести его в жертву богу роду, чтобы обезопасить всех? Жертвоприношение, хоть и крайняя мера, в глазах старика становилось все более приемлемым решением. В его понимании лучше было бы пожертвовать одной жизнью ради спасения многих. Так что сейчас, стоя на пороге своего храма, старый жрец тихо молился и просил знака или подтверждения своих подозрений и планов. Он знал, что его действия должны быть обоснованными не только мудростью, но и необходимостью. Ведь даже самая малая ошибка могла привести к непредсказуемым и, возможно, катастрофическим последствиям. В то же время глубоко в душе его мучила мысль о том, что его собственные амбиции могут омрачить разум. Мог ли жрец избранник самого бога рода, допустить, чтобы личные стремления повлияли на судьбу невиновного. Этот моральный конфликт разрывал его изнутри, но желание оставить после себя имя поборника добра было сильнее. И как он считал, если для этого потребуется жертва, так тому и быть. Уже возвращаясь в свои покои, что находились прямо в храме, для удобства жрецов, Велеслав медленно прошелся по храму, где каждый шорох воспринимался ушами старика как шепот древних духов, вдумчиво перебирая в уме возможные сценарии. Если ребенок окажется чистым, то как убедить окружающих в обратном? Если план требовал хитрости и умения манипулировать доказательствами. Именно поэтому старый жрец решил, что если придет время проверять ребенка, то он сам должен быть готов использовать каждую возможность, чтобы найти или искусственно создать доказательства его связи со злом. Велеслав заранее подумал о том, как и какие именно магические символы или знаки могли бы быть им обнаружены на теле младенца. Он знал множество старинных знаков, которые в его культуре ассоциировались с магией и проклятием. Он мог бы использовать этот арсенал знаний, чтобы убедить других в том, что именно этот ребенок несет в себе истинное зло. Размышляя над всем этим, Велеслав задумался и о создании особого порошка, который при контакте с кожей оставлял бы необычные отметины, видимые только под определенным углом света или при особом освещении, которое можно было легко устроить в храме. Эти метки могли бы быть представлены как знак магической заразы. Те самые знаки, указывающие на то, что нужное ему дитя точно было затронуто темными силами или дикой магией. Ко всему прочему, старый жрец рассуждал еще и о возможности использовать свои знания о ритуалах и заклинаниях для того, чтобы вызвать временное изменение в поведении младенца в нужный момент. Например, он мог бы подготовить слабое заклинание, которое вызвало бы у ребенка кратковременный приступ плача или взгляд, который можно было бы истолковать как ненатуральный или зловещий. Но все это требовало тщательной подготовки и тайности, так как любой просчет или подозрение в его действиях могли подорвать весь план. Велеслав осознавал, что его действия балансируют на грани моральной этики, но убеждение в том, что он действует ради большого блага, давало ему силы продолжать. Он считал, что именно такие действия сделают его истинным поборником добра, даже если для этого придется войти в серую зону морали. Медленно пройдя через опустевшие залы храма и затворившись в своей мрачной комнате за толстыми стенами храма, он мысленно расстелил перед собой карту своих мрачных амбиций. Ему было ясно, что обвинение одного младенца может вызвать сомнения и скептицизм среди народа. Но если он сможет убедить всех в том, что вся эта семья дворян является приверженцами зла, то его позиции значительно укрепятся, тем более что большинство простых людей недолюбливали дворян и даже завидуют им. Так что в этом случае его должны поддержать. Он размышлял о том, как мастерски построить рассказ о том, что именно этот странный магический шторм был предвестником прихода тьмы. И что рождение именно этого ребенка в такой не совсем подходящий момент не могло быть случайностью. Он планировал использовать все доступные ему ресурсы и свое влияние, чтобы создать убедительную легенду о магическом зле, которая воплотилась в этом ребенке и его родителях. Так что старый жрец уже представлял себе, как он будет стоять перед собравшимся народом, возглавляя процессию казни, как его имя будет превозноситься как защитника добра и веры. Он мечтал о том, как будущие поколения будут вспоминать его как героя, который спас своих людей от пришествия темных сил. Именно поэтому, чтобы достичь своих целей, Велеслав уже прекрасно понимал, что ему будет необходимо убедить всех в том, что опасность реальна, и что жесткие меры необходимы для защиты всех, ведь он заранее предвидел еще и тот факт, что родители ребенка, столкнувшись с обвинениями в подобном колдовстве, вряд ли отдадут своего сына без борьбы. Но именно сейчас их сопротивление и станет дополнительным доказательством их вины в глазах народа. И старик был готов к этому. Он рассчитывал на то, что в сложившейся ситуации сможет манипулировать общественным мнением так, чтобы любое действие родителей воспринималось как подтверждение их зловещей сущности. Ко всему прочему, старый жрец уже начал готовить список потенциальных свидетелей и доказательств, которые могли бы поддержать его версию событий. Он планировал организовать серию испытаний и проверок для ребенка, результаты которых, несомненно, должны были подтвердить его зловещую природу. И именно сейчас, в этом мрачном плетении интриг, Велеслав находил какое-то странное удовлетворение. Он верил в то, что его действия, хотя и аморальные, служат высшей цели защиты его народа и его веры. В глубине души, где, как ни странно, все еще оставались крохи человечности, жрец испытывал тягостное чувство вины. Он осознавал, что его планы могли разрушить жизни невинных людей. Тех самых людей, не имевших ни малейшего отношения к темным силам, которые он так желал обнаружить и уничтожить. Они были простыми дворянами, еще не так давно даже простолюдинами, у которых проснулся дар к магии. И чье единственное преступление заключалось в том, что они сейчас позволили себе завести ребенка в неподходящем месте в неподходящее время. Сам старик прекрасно понимал, что магия – это инструмент, который мог служить удобным объяснением для любых необъяснимых или странных событий. Она была загадочной, недоступной большинству, и именно поэтому так легко могла быть окрашена в цвет зла в глазах обычных людей. Конечно, он мог бы буквально чуть ли не после каждой такой магической бури искать среди простых людей тех, кто мог быть также обвинен в приверженности истинному злу. Но как обвинить в колдовстве тех, кто даже не умеет читать заклинания и использовать магию? Как убедить простой народ в том, что их сосед, который всю жизнь провел, возделывая землю или строя дома, вдруг стал слугой темных мощей? В этом случае его планы будут просто обречены на провал. А вот про дворян такого не скажешь. Так как само понятие «дворянин» уже дает понять, что этот человек владеет магией, что вызывает у простых людей приступы зависти и злоба. Так как не все понимают то, что зовется волей богов. Почему кому-то достается возможность владеть такими силами, а кому-то всю жизнь приходится влачиться в нищете? Это были риторические вопросы, на которые сам старый жрец уже давно перестал искать ответы. Ведь даже в жреческом сословии тот, кто имел более сильные способности к магии и мог добиться большего, и это был факт. С каждой минутой, проведенной в раздумьях, Велеслав ощущал, что, как его собственная картина мира становится все более запутанной. Он мучился из-за предательства своих идеалов, поскольку начинал осознавать, что страх и предвзятость могут побудить его действовать жестоко и несправедливо. Но при этом он не мог отрицать того факта, что при удачном стечении дел может получить просто невероятное могущество. И, возможно, даже отправиться в центральный храм бога рода в столице королевства, навсегда забыв об этом провинциальном месте. Ведь кому, как не истинному поборнику добра, быть следующим верховным жрецом? И все только потому, что никто другой будет просто недостоин этого места. И для этого ему нужно всего лишь один раз отправить семью невинных людей на алтарь. И все. Его планы на использование магии как инструмента обвинения казались ему все менее убедительными. И он начал задумываться о том, как можно манипулировать существующими убеждениями людей без прямого обвинения в колдовстве. Может быть, следует искать другие признаки истинного зла, которые могли бы убедить людей в его правоте. Может быть, ему необходимо создать историю о знаках или событиях, которые могут объяснить его подозрения и таким образом обелить себя перед народом и своей совестью? Но все эти мысли только усугубляли его внутренний конфликт. Велеслав знал, что каждый шаг, каждый выбор в этой игре интриг мог привести к необратимым последствиям. И именно поэтому он всегда, по крайней мере ранее, старался найти путь, который позволил бы ему сохранить свою власть и влияние, не пожертвовав при этом невинными жизнями. Но теперь он понимал, что это было бессмысленно, так как все это привело его именно в этот провинциальный храм, и он просто хотел бы исправить это. Прошло 2 дня, и раздражение Велеслава начало нарастать с каждой минутой, когда он узнал о намерении дворянина игнорировать его требование привести ребенка в храм. Старик не мог понять того, как можно было так легкомысленно игнорировать его, жреца рода. Тот самый глаз, воплощающий волю и защиту божественных сил. Ведь если ребенок действительно был слаб, то именно храм и был тем местом, где он мог бы получить благословение и здоровье от бога-покровителя. Так что сейчас Велеслав ощущал, как это событие ставит под угрозу не только его авторитет, но и веру в божественное предназначение, которое он так старательно пытался укрепить в сердцах и умах представителей своей паствы. Отказ дворянина открыто бросал вызов его влиянию и мог рассматриваться как доказательство сомнений в его способности взаимодействовать с высшими силами. Это был не просто отказ, это было отрицание его роли как посредника между богом рода и людьми. «Как он осмелился!» Раздраженно размышлял Велеслав. «Это не просто отказ принести мне ребенка, это отказ верить в то, что я могу помочь. Неужели он думает, что знает лучше? Неужели он не понимает того, что таким образом подвергает свою семью еще большей опасности?» С большим трудом успокоившись, старый жрец задумался о том, как теперь ему можно будет восстановить свой потерянный авторитет. И все потому, что вся его подготовка просто прошла псу под хвост. Ведь все было рассчитано именно на то, что дворянин сам привезет свою семью на растерзание толпе. А специально подготовленные им люди уже были готовы разжигать ненависть в толпе. Но раз виновников этого торжества не привезли, то все было зря. Так что теперь он должен был действовать быстро и решительно, чтобы доказать не только свою способность защищать и исцелять, но и свое право на безусловное повиновение со стороны кого бы то ни было. Может быть, этот дворянин поклоняется другому богу, но кому? Других храмов поблизости вроде бы просто не было, хотя это не возбранялось. Но даже так этот наглец должен был сразу примчаться по первому зову старого жреца. А этого не произошло. Именно поэтому Велеслав и начал разрабатывать новый план, как донести до всей общины, что неповиновение дворянина было не только оскорблением его, жреца, но и открытым пренебрежением к воле бога рода. Может быть, стоит распространить слово о том, что отказ дворянина подвергает все ближайшее селение опасности, и что неблагоприятные знаки уже начали проявляться, подумал он. Да. «Люди должны узнать о том, что этот отказ не только личное оскорбление, нанесенное мне, но и угроза благополучию каждого из них. Нужно использовать это, чтобы показать всем, как важно прислушиваться к воле богов». Такие злые мысли наполняли старика решимостью, и хотя он и сам знал о том, что его действия могут быть жестокими, но в его понимании это была жестокость ради высшего блага. Ради сохранения порядка и веры в божественную защиту. Именно поэтому вечером того же дня собрал своих ближайших приближенных, 3 мужчин, которые служили в храме рода и помогали ему в его делах. Собрав их в небольшой комнате за алтарем, старик начал свое обращение, пытаясь передать им всю серьезность момента. «Братья мои», — начал он, глубоко вздыхая, — «мы стоим перед лицом богохульства и неверия. Один из дворян решил бросить вызов воле рода, отказавшись привести своего ребенка к нам, чтобы мы могли исцелить его и очистить от скверной тьмы. Мы не можем позволить, чтобы это безразличие к божественным законам распространилось среди простых людей. Мы должны действовать». «Но я, конечно, прошу прощения, старший жрец Велеслав», задумчиво возразил один из них, старший по возрасту, при посвящении нареченный именем Яромир. Если мы пойдем на земли этого дворянина сами, это может быть расценено как вызов власти графа. Это не просто рискованно, это может привести к кровопролитию. Более того, нас могут обвинить в том, что мы намеренно подрываем власть дворян». «Яромир, я понимаю твои опасения», — мягко отозвался старый жрец, хотя в его глазах таилась решимость. «Но разве мы можем мирно смотреть, как наше общество разлагается из-за недоверия? Если мы не станем примером, то кто тогда сможет это сделать? Мы должны показать, что нарушение божественных законов неприемлемо, даже для дворян. Чем они отличаются от обычной паствы, кроме своего положения? Ничем. Они всего лишь скот, который должен идти по воле высших существ на заклание. А мы те, кто ведет их на алтарь веры». «Прошу прощения, старший жрец Велеслав, мы все вам верим и следуем за вами, но бунт против графа может привести к нашему разгрому. Может, найдется другой способ убедить этого дворянина в том, что он поступает не совсем правильно?» Тут же вступил в разговор другой жрец, молодой и неопытный Федор. Старик внимательно посмотрел на своих приближенных, он понимал их страхи, но его собственные убеждения были куда более глубоки. «Мне нужно укрепить их веру и необходимость наших действий», — подумал он, сам прекрасно понимая, что без верных помощников в этом деле ему просто не обойтись. «Иначе они будут думать о правильности таких решений, и я могу просто проиграть, навсегда оставшись в этом провинциальном храме». «Братья, я знаю риски не хуже вас, но давайте подумаем вместе о том, какие альтернативы у нас есть». С большим трудом сдерживая рвущееся наружу раздражение, проговорил он. «Может быть, сначала мы отправим к дворянину гонца с предупреждением? Скажем, что если он не прислушается, то мы просто будем вынуждены прийти к нему домой с толпой верующих, которые не могут допустить игнорирование божественной воли. Это даст ему время на размышление и, возможно, изменит его решение, не вовлекая нас в открытый конфликт с графом». Это уже звучит вполне разумно. Такой подход может смягчить последствия и в то же время показать нашу решимость. Наконец-то согласился Яромир, и остальные кивнули в знак поддержки. Так что они все же сошлись на том, что начнут с послания, которое тайно должен будет доставить этому наглому дворянину верховный храм урода человек. Попутно оставив под дверью этого глупца все необходимые намеки на то, что именно его ждет в случае неповиновения. А заодно сам старый жрец посоветовал этому самому гонцу постараться распустить нужные храму слухи среди местных жителей на землях этого дворянина. Именно сейчас старый жрец и почувствовал своеобразное облегчение от того, что его план начал принимать форму, и его мысли снова вернулись к тому, как важно сохранить авторитет жречества и воли богов в глазах общества. Сейчас в его сердце горел огонь, который желал не только спасения душ, но и подтверждения своей воли и значимости. И теперь ему оставалось только ждать, когда этот наивный глупец сам принесет славу борца со злом в руки старого жреца. Но когда через два дня к Велеславу в храм прибыл сам местный граф, атмосфера в зале, куда-то оттолкнув пытавшегося его остановить служку, ворвался этот благородный и сразу же стала напряженной. Граф Тарков, мужчина средних лет, с тяжелым взглядом и властным голосом, не стал терять времени на предисловие и какие-то пояснения своему наглому поведению. «Жрец Велеслав, я тут слышал о вашем посланнике, который был схвачен при попытке подстрекать чернь одного из моих вассалов к бунту», — резко спросил граф, стоя прямо у алтаря храма. «Я хочу услышать объяснение непосредственно от вас, почему храм рода, который должен быть источником мира и веры, занимается разжиганием недовольства у черни. Чего вы добиваетесь? А вы хотите рассорить мирскую власть с духовной?» Старший жрец храма тут же почувствовал, как в его душе поднимается волна гнева. Но он знал, что сейчас должен сохранять спокойствие. Поэтому он взглянул на графа с таким видом, который должен был выразить и уверенность, и недоумение таким странным и даже предосудительным поведением дворянина. «Ваше превосходительство», — начал он достаточно мягко, хотя в душе уже скрипел зубами от злости. Моя задача как служителя этого священного места – поддерживать духовное благополучие нашего народа. Послание, которое я отправил, не содержало призывов к бунту. Я всего лишь напоминал дворянину о его обязанностях перед богами и сообществом. Я несу ответственность за души моих прихожан. И мое намерение было направлено на исцеление и очищение, а не на разжигание конфликта. Однако его слова, словно охотничьи стрелы от брони, сейчас явно просто отскакивали от гнева благородного, который в данной местности был никем иным, как фактически глазом короля. А значит, он считал, что именно полное право спрашивать даже с жрецов за их проступки. И это очень сильно сейчас раздражало старого жреца. Тем не менее, даже мной ваше послание было интерпретировано как угроза. Граф еще больше нахмурился, слушая слова Велеслава. Дворянин Левицкий чувствует себя под давлением, так как вашего посланника поймали именно в то время, когда он принялся подстрекать жителей его деревень заставить своего хозяина отдать вам своего сына на заклание. И это уже второй случай, когда ваше имя ассоциируется с потенциальными беспорядками. Я думаю, что вы и сами должны прекрасно понимать тот факт, какие последствия это может иметь для вас и для храма рода». Услышав все это, старый жрец в душе вздрогнул. Ведь он сейчас просто не знал того, что именно его посланник старался рассказать местным жителям. А значит, ему следовало бы понимать и то, что его планы не только по усилению влияния бога рода, но и по поводу собственного возвышения сейчас могут быть под угрозой. И что его репутация и авторитет сейчас стоят на кону. Он также знал, что должен действовать осторожно, чтобы не усугубить ситуацию еще больше. «Я в полной мере осознаю серьезность этих обвинений, ваше превосходительство. Я обещаю рассмотреть эту ситуацию более тщательно, стараясь выглядеть спокойным и даже равнодушным к таким обвинениям. Мы здесь, чтобы служить на благо всех и каждого, и последнее, что я бы хотел, это становление причиной раздора между дворянами и нашими людьми». «Я надеюсь, что это так», – медленно кивнул ему благородный, явно чувствуя, что его слова были услышаны. «Я ожидаю увидеть изменения в вашем подходе, жрец. И будьте уверены, теперь я очень внимательно буду следить за ситуацией. И если подобное повторится, то мне придется поднять вопрос о вашем поведении в столице королевства. Я сильно сомневаюсь, что верховный жрец храма бога рода спокойно отнесется к такому поведению с вашей стороны». После ухода графа Таркова, оставшись в одиночестве, старый жрец медленно опустился на колени перед алтарем рода. Слабо освещенный светом мерцающих свеч, храм казался особенно тихим и покойным в этот вечер. Разочарование в его собственных помощниках и последние события наполнили сердце жреца унынием. Его мечты о возвышении, казалось, рухнули в одночасье, оставив его в пучине сомнений и неуверенности. Тяжело вздохнув, старый жрец медленно закрыл глаза, а его дыхание было тяжелым и неровным. Сейчас в молитве он искал утешения и направления. «О великий род! Покровитель моих дней, чьи пути непостижимы. Подскажи мне, что делать», — тихо шептал он, уже привычно обращаясь к своему покровителю, которого, по сути, никогда и не слышал. «Я чувствую, что мои силы убывают. Я остался один в своей борьбе». В этот самый момент, когда эти слова все же вырвались из его уст, в храме внезапно стало темнее. Свечи, казалось, слабо пылали, исключая одну, которая вдруг засветилась ярче прямо перед статуей рода. Старый жрец медленно поднял взгляд, и его сердце замерло в предчувствии чего-то необычного. Статуя, обычно мертвенно-неподвижная, сейчас казалась ему живой. Ее очертания становились более четкими, а глаза блестели неестественным светом. И как только последние слова его молитвы угасли в воздухе храма, на душе Велеслава отпечаталось тяжелое бремя осознания своих ошибок. Он был погружен всей своей душой в молчаливую молитву Богу-покровителю, когда его вдруг пронзил острый приступ боли в груди. В тишине храма его старое сердце билось, как бешеный барабан, стремительно исчерпывая последние залоги его земной жизни. Статуя Рода, облитая мягким светом от свечей, стала как бы расплывчатой, и все вокруг начало мерцать и изменяться. Словно мир сам по себе начал таять и уходить в далекое прошлое. Велеслав, почувствовав приближение конца, устремив свой последний взгляд на лицо своего божества. И в этот момент в его ушах прозвучали слова, словно шепот ветра среди старых деревьев. «Велеслав, пора тебе ко мне!» Глухой, как будто бы потусторонний голос заставил все его естество вздрогнуть от осознания того, кто именно с ним заговорил. «Твой путь на земле завершен». Воздух вокруг старого жреца стал холоднее, и Велеслав почувствовал, как его дух начинает подниматься, покидая утомленное тело и уже никому не нужное тело. В этот момент великая тьма окутала его разум, но это была не тьма страха или отчаяния, а тьма перехода, через которую он должен был пройти, чтобы достичь света на том конце. Когда утро вновь расцвело своими бледно-золотыми лучами, проникая сквозь высокие окна храма Рода, молодой служка по имени Егор вошел в святилище, чтобы подготовить место для утренней молитвы. Но войдя внутрь главного зала, он обнаружил бездыханное и уже остывшее тело старого жреца Велеслава, лежавшее на холодном каменном полу перед алтарем. Старец казался мирным, словно спящим. Но было очевидно, что его душа уже покинула этот мир. Егор, хотя и ошеломленный случившимся фактом, так как понимал, что это могло быть именно результатом той самой ссоры старого жреца и местного графа, быстро принялся действовать. Он покрыл тело старика чистым льняным покрывалом и организовал вызов остальных служителей храма. Вместе они начали подготовку к похоронам, которые должны были отражать уважение и почтение, какое заслуживал столь высокопоставленный служитель бога рода. Так что тело старшего жреца Велеслава было тщательно омыто святой водой и одето в его лучшие одежды. Вокруг его головы сложили венок из святых трав и цветов, символизирующих вечное возрождение. В руки ему положили маленький деревянный идол рода, как знак его верности и служения. После подготовки тело было положено в открытый гроб из темного дерева, украшенный резьбой и символами рода, чтобы все могли проститься со стариком. Служка Егор, согласно традициям, организовал часовые молитвы, которые длились всю ночь, пока члены их паствы приходили, чтобы возложить цветы и выразить свои последние почести тому, кто долгие годы был для них поводырем в тьме невежества. А уже на следующий день, после утренней службы, которую провел второй по старшинству в этом храме жрец Яромир, тело Велеслава было торжественно вынесено из храма. Процессия, состоявшая из всех жителей ближайших деревень, медленно двигалась к близлежащему кладбищу, где старца похоронили согласно всем обрядам, положенным жрецу бога рода. А после завершения похорон Яромир сам отправил голубя с сообщением в главный храм столицы королевства, сообщая о смерти Велеслава и просьбе назначить нового жреца для их общины. Затем он вернулся в храм, где начал ожидать ответа, занимаясь повседневными обязанностями и соблюдая порядок в святилище, поддерживая пламя веры до прибытия нового наставника. После случившегося казуса, связанного с этим столкновением интересов дворян и жрецов, Яромир не стал привлекать к тому, что так старался сделать бывший старший жрец, внимание посторонних, особенно того, кто прибудет в данную местность на смену Велеславу, хотя сам он решил все же присматривать за тем ребенком, который так заинтересовал старика. Мало ли, в жизни всякое бывает. Может, он действительно не был в чем-либо виновен, и тогда все случившееся можно выдать за волю богов, не желающих смерти невинного. Но если этот ребенок все же будет тем, кого в нем видел почивший жрец, тогда нужно будет срочно принимать меры. Иначе не только у жрецов возникнут большие проблемы. и с этим не поспоришь.